Ее завербовал некий Франц, профессиональный вербовщик, который переехал в ГДР из ФРГ в 1966 году. Красавчик Франц работал в классическом амплуа, придуманном Вольфом, выискивал одиноких и застенчивых секретарш. 35-летняя Маргарита попалась в его сети. Франц вскоре стал демонстрировать свое охлаждение, заставляя оплачивать возвращение к влюбленной секретными документами. Деньги ее не интересовали, она только хотела сохранить Франца. Он вручил ей изготовленную умельцами из МГБ ГДР сумку с потайными отделениями. Такую же получила Габриэля. Но сумка не понадобилась. Маргарета преспокойно выносила документы в своей дамской сумочке. Никто и никогда не попросил ее открыть сумку. Ее связь с Францем продолжалась 15 лет. «Это были отношения на всю жизнь», — плача сказала Маргарета на суде. «Он был первым человеком, который выслушал меня, которому не были безразличны мои проблемы». Ее долго держали под наблюдением, но после бегства Тидге арестовали. Одновременно задержали и девушку по имени Эльке, секретаря министра экономики. Контрразведка следила за ней несколько месяцев, стараясь выявить все ее связи, но тут пришел приказ срочно ее арестовать. Эльке было 28 лет, когда по совету матери она дала объявление в газету «Темпераментная Ева ищет соответствующего мужа». Из трех десятков писем она выбрала три. Одним из написавших был человек, назвавшийся Герхардом. Он красиво философствовал о внутренних ценностях человека. «Я сразу поняла, что нашла нужного человека», — сказала Эльке на суде. Герхард умел пробуждать в женщине чувства и бессовестно их эксплуатировал. По его настоянию, в первый же отпуск, который они намеревались провести вместе, Эльке привезла обручальное кольцо. Он признался, что женат на другой, но тут же сказал, что отныне перед Богом они муж и жена. Он рассказал ей, что работает на разведку ГДР, но Эльке думала только о том, как бы его не потерять. Герхард убедил ее завести ребенка, сказав, что для него это единственная возможность убедить начальство разрешить ему жениться на ней. С фальшивыми документами она приехала в Восточный Берлин, где два офицера разведки фактически заставили ее сделать аборт. И тогда она решила, что ее любовник тоже жертва произвола начальства, и это еще сильнее привязало ее к нему. После этой, как ей казалось, совместной драмы, она согласилась работать на разведку. Их отношения с Герхардом продолжались 10 лет. Министерство госбезопасности ГДР 21 раз оплачивало их совместный отпуск. Причем они могли выбрать любой мировой курорт. Совместные поездки с Герхардом и были платой за ее предательство. Много раз она говорила, что желает перестать шпионить, и всякий раз Герхарду в постели удавалось ее переубедить. Однажды она получила от него сапфирный перстень ко дню рождения в контейнере, в котором она обычно оставляла свои донесения. Эти знаки внимания действовали на нее так сильно, что она продолжала копировать секретные документы. Несмотря на обман, на душевные травмы, она его ни в чем никогда не обвиняла. Даже на суде она не пыталась ничего на него свалить. Маркус Вольф был неутомим на выдумки, но для многих его агентов игры в разведчиков заканчивались трагически. Габриэля сразу вспомнила печальную историю Леоноре Зутерлин, которая работала секретарем в Министерстве иностранных дел. Она повесилась в тюрьме после того, как ей продемонстрировали показания ее горячо любимого мужа Хайнца, который ее и завербовал. Он признался на следствии, что женился на Леоноре по приказу Министерства госбезопасности ГДР, До ареста она успела передать восточно-германской разведке 3500 секретных документов. За завтраком он любил сладкое, например, сливовый мусс, а к нему чашку кофе. Министр государственной безопасности ГДР Эрих Нильке читал газеты и иллюстрированные журналы из ФРГ. Это была одна из привилегий его высокого поста. Остальные восточные немцы не имели права читать реакционную западную прессу. Читая, Нильке часто повторял вслух: «Удивительно, как много они знают о нас, черт возьми!» В министерской столовой он время от времени обращался к своим подчиненным. «Вы уже читали статью в последнем номере Шпигеля? Вам надо прочесть. Очень интересно!» Сын Нильке, Франк, тоже испытывал желание полистать западный журнальчик, но не решался попросить разрешения. Для отца это была работа, для него — развлечение. Франк Нильке был настоящим немецким сыном. Он не хотел ставить отца в неудобное положение. Нильке старший, скорее всего, бы отказал. «Зачем тебе это читать? Тебе это не нужно!» Сына он называл на русский манер «Франкушка». Эрих Нильке был фанатиком чистоты. Он требовал, чтобы дом содержался в чистоте. Он неустанно учил сына: «Уход за полостью рта, чистая обувь, костюм повесить на плечики, на брюках должна быть складка, рубашки складывать точно по сгибу». Все указания отца выполнялись беспрекословно. Пятно, соринка, ниточка на рукаве или небрежно повязанный галстук, вообще любая неаккуратность выводили Нильке из себя. За столом он постоянно командовал: «Смотри, не капни, осторожнее, не попади локтем в суп, когда передаешь хлеб». В стаканчике на его письменном столе дома стояли только хорошо отточенные карандаши. Когда Франк из озорства поставил среди них незаточенный, бдительный Нильке немедленно выловил чужака и раздраженный позвал жену: «А этот как сюда попал?» Это был настоящий немецкий дом, где во всем должен быть порядок. Отношение отца к сыну зависело от успехов Нильке-младшего. Сначала в школе, затем в институте. Любое поощрение, доброе слово, несколько марок на карманные расходы только в качестве вознаграждения за хорошие оценки и одобрение учителей. Сын Нильке Франк, невероятно похожий на отца, стал врачом-терапевтом и был принят в кадры госбезопасности. «Хочешь быть врачом?» — поинтересовался Нильке планами сына, закончившего школу. «Приходи к нам. Нам нужны хорошие врачи. Нам надо заботиться о товарищах». Нильке то и дело повторял сыну: «Только если ты чего-то достигнешь, ты будешь иметь право на особое место в обществе. Но самое главное — учись. Я вырос в капиталистической системе и все равно учился, и мне это, как видишь, не повредило». Франк быстро дослужился до майора, и благодаря погонам, которые никогда не носил, форму он надевал в исключительных случаях, получал значительно больше денег, чем любой другой врач в ГДР. Обязательную для всех молодых немцев срочную службу в армии он проходил в охранном полку имени Феликса Дзержинского, который подчинялся его отцу. Министр Нильке гордился сыном. Франк Нильке был чемпионом ГДР по автогонкам. Он выступал на автомобилях марки «Вартбург» и получал машины прямо с завода. Но машины были плохого качества. В одной из гонок все три «Вартбурга» не дошли до финиша. Франк был вне себя и пожаловался отцу: «Почему у нас выбрасывают деньги на ветер? Как они умудряются делать такие машины, которые все ломаются?» Нильке приказал начальнику 17-го управления Министерства госбезопасности, которое ведало народным хозяйством, разобраться с качеством автомобилей. Через месяц ему доложили, что на заводе действовала группа саботажников. ее руководители арестованы.